тебе Россия спета. На тебя с любовью смотрит вся планета. Ты частушками расскажешь и березками покажешь красоту свою, что с детства бережешь. Березками покажешь красоту свою, что с детства бережешь. А над чистыми полями журавли летят, а под белыми снегами все бойцы лежат. Шли солдаты в бой суровый за закрытую под кровом, за твою отчизну мать, за горсть земли. Шли солдаты в бой суровый за закрытую под кровом, за твою отчизну мать, за горсть земли, за горсть земли. Сторонке. Буду помнить я милую девчонку, кто Россию любит очень, жить и верить в счастье хочет. Нет, нигде мне не найти такой красы. Кто Россию любит очень, жить и верить в счастье. Нет, нигде мне не найти такой красы. Много песен о тебе Россия спета. На тебя с любовью смотрит вся планета. Ты частушками расскажешь и березками покажешь красоту свою.